Стрела. 6 сентября 1774 года от сошествия. Первая зима. Сегодня только плохие новости. Эрвин чувствовал это еще до того, как Джемис Лилидей вошел с докладом. День такой, солнце светит иначе. «Милорд, войска Уайта и Флеминга все еще не прибыли. Разведчики горной стражи обнаружили их. Уайт и Флеминг стоят лагерем в долине Слепых Дев. Не двигаются. Численность — 3 батальона. Выявить предателей за обеденным столом, тихо и без крови избавиться от них — хорош был план. Только 2 главных изменников за тем столом не оказалось. «Вы же понимаете, что это значит, милорд?» — уточнил Джемис. Эрвин кивнул. «Теперь у меня на 3 батальона меньше». «Хуже. Понадобится еще 4 батальона, чтобы уничтожить это войско, иначе они переметнутся к Адриану». «Уайт и Флеминг — лорды северных портов. Им подвластны 3/4 герцогского флота и больше 1000 кайров. Потерять 7-ю часть армии и почти весь флот еще до начала войны? Благодарю покорно, светлая Агата». «Почему они перешли к слепым девам, а не остались в своих замках?» «Надеются ударить по первой зиме, когда мы выступим в поход», — ответил Джемис. «Тогда они слишком явно выдают свои планы. Глупо, неправдоподобно. Есть другая версия. Они шли к нам согласно приказу, но в дороге получили известие. Кто-то рассказал им о письме, которое я направил Адриану. Они решили, что не хотят служить сумасшедшему. Думают, как поступить. Пока думают, стоят». «Может и так, милорд. Что это меняет?» «Ничего. Или что-то. Их лагерь укреплен?» «Нет, милорд, но долина...» «Конечно. Долина Слепых Дев сама по себе укрепление. Есть только 2 дороги, ведущие в нее. Обе узкие, петляют меж нависающих над ними утесов. В таком месте 1000 воинов может сдерживать 1000». «Попробуем сделать ставку», — сказал Эрвин. «Флеминг с Уайтом не укрепляются и не отступают в родные земли. Значит, колеблются. Есть сомнения, есть надежда. Иона, ты ведь хорошо знаешь этих людей». Сестра лишь пожала плечами. Еще бы ей не знать. Оба множество раз гостили в первой зиме. Уайт держал на коленках маленькую принцессу. Флеминг подарил ей пони. «Кто?» Сестра прикрыла глаза. «Не верь Уайту». «Согласен. Джемис, сколько займет путь к долине Дев самым быстрым маршем?» 2 суток, милорд». «А точнее?» 40 часов, если на пределе». «Отправьте сообщение в долину. Милорд Флеминг, 42 часа». «Это все?» «Вполне достаточно. И предупредите вашего отца. Мне скоро могут понадобиться его батальоны. Пусть будет готов выступить к слепым девам на 3-й сутки». «Да, милорд». «Еще известие?» — спросил Эрвин, наверняка зная ответ. Джемис хмуро кивнул. «Мы получили письмо из Бледного Луга. Это на околицах Фаунтерры. В столице тайная стража арестовала наших лордов-представителей и их слуг. Одному адъютанту удалось бежать. Он выбрался из столицы и послал донесение. Корона разорвала отношения с домом Ориджин». «Следовало ожидать», — кивнул Эрвин. «Этим не исчерпывается. Протекция конфисковала наши голубятни в земле короны. Почта, идущая на север, досматривается агентами. Мы получаем лишь те сообщения, которые хочет Адриан». «Иными словами, мы слепнем и глохнем. Земля короны — белое пятно на наших картах». «Да, милорд. Но одно известие имперская почта все же доставила. Валерий Грейсенд. Вы знаете такую девицу?» Эрвин кивнул. «Адриан отдал ей в мужья своего первого полководца, Серебряного Лиса, а в качестве свадебного подарка разрешил Грейсендам и Лабелину использовать порты Веселых Островов». «Южный путь повенчался с короной», — сказала сестра. «И никаких надежд, что он встанет на нашу сторону». Джемис одарил ее снисходительным взглядом. «О чем вы, миледи? Никаких надежд и не было. Южный путь ненавидит нас, как...» Эрвин оборвал его. «Ненавидит и боится. Иона права. Мы могли запугать Лабелина и убедить остаться в стороне. Теперь это невозможно. Южный путь будет сражаться за императора». Иона глянула на Кайра с явным торжеством. Эрвин не смог сдержать улыбку. Джимис проворчал не без язвительности. «Уверен, миледи, вы уже разглядели все тактическое значение события и легко поясните милорду без моих подсказок». «Вы о рельсовой дороге, Джимис?» — невинно полюбопытствовала Иона. «Нет, что вы, я даже не думала». «Хватит!» — отрезал Эрвин. «Да, Лабелин предоставит Адриану рельсы, искровую силу и все свои составы. Адриан за неделю перебросит армию прямо в центр Южного пути, а оттуда еще за неделю дойдет до близняшек. Это значит, что к концу месяца он может вступить в Ориджин. И, дорогие мои, это единственное на данный момент радостное известие». «Радостное?» — в один голос удивились Иона и Джимис. «Содержание войска стоит нам кучу денег. Если война будет затягиваться, мы разоримся и лишимся провианта, а затем и самой армии». «О! Об этом они не думали. Никто в первой зиме не думает о деньгах. И как этот город простоял 15 веков?» Джимис сказал, что с новостями покончено. Эрвин вздохнул с облегчением и велел вызвать казначея, а следом полковников. Прежде чем Кайр удалился, в комнату вторгся Дэймон, кузен герцога. Если предположить, что в детстве у Эрвина имелись друзья, то в первую очередь следовало бы назвать именно Дэймона. Эрвин был болезнен и замкнут. Дэймон вспыльчив, здоров и дрочлив. Однако кое-что роднило их. Оба считали себя белыми воронами, отчего страдали. Эрвин был слишком добросердечен для северянина, Дэймон слишком красив. Агатовские черты воплотились в нем со всем великолепием. Выразительные губы, резко очерченные волевые скулы, глубокие темные глаза и, самое скверное, солнечные, светло-золотистые волосы. Дэймон ненавидел их всей душою. Воину Севера не к лицу девчачьи кудри. Из-за них Дэймона называли и смазливым, и красавчиком, и симпатяшкой, и даже, стыдно сказать, золотым эфесом. Он боролся как мог. Месяцами не мыл голову, чтобы волосы потемнели, носил дешевый мундир с непременной парой пятен, нарывался на поединки в надежде получить шрам на лице, и все равно оставался симпатяшкой. Незаурядную свою внешность Дэймон винил во всех бедах. Так и не получил под командование батальон, несомненно, потому что был слишком смазливым. Кому нужна этакая куколка во главе войска? В сердечных делах не везет, опять же, из-за красоты. Чересчур много девушек упадают за Дэймоном, потому и невозможно выбрать. Когда лавина смела его родовое имение, в этом снова-таки виновна внешность. Сама светлая Агата щелкнула Дэймона по носу, чтобы не зазнавался. Надо заметить, Дэймон был весьма удалым воином. Соображал быстро, бился ловко, умел вдохновить людей, знал толк в тактике. И, несмотря на все достоинства, командовал всего лишь ротой в гарнизоне первой зимы. Вот до чего довела красота. Однажды Роберт пытался объяснить ему, внешность, мол, совершенно ни при чем, ты, брат, слишком вспыльчив. На тебя горный орел посмотрит косо, ты за ним погонишься с мечом. Дэймон выслушал, поскольку уважал брата, но остался при своем мнении. Проклятые волосы всему виной. Впрочем, к очевидному крайнему средству побриться наголо так и не прибег. Быть лысым болваном еще хуже, чем красавчиком. Дэймон вихрем влетел в кабинет герцога и бросил на стол два раскрытых конверта. «Кузен, кузина, Кайр!» Вместо приветствия он отвесил три быстрых кивка. «Погледите на это! Один из Элиридана, от нашего посла, второй от самого императора!» «Что случилось?» «Предметы в запределье, кузен? Какое там запределье? Злодей больше не прячется, прочти!» Эрвин прочел. За ним Иона и Джимис. Дыхание сестры сбилось. Кайр изрыгнул проклятие. Кузен мерил шагами комнату, будто леопард в клетке. Эрвин сжал пальцами виски и думал. Итак, Адриан нанес первый удар. Одним махом перечеркнул Эрвинову хитрость и оказался на голову выше. Провокация провалилась. Что дальше? Герцог поднялся. «Идем, сестра». Спальня лорда Десмонда Ориджина была разрублена надвое светом и тенью. Направленные фонари выхватывали из сумрака гостевое кресло и столик со снадобьями и угловатый подвес с раскрытой книгой, похожей на паучью лапу. Кровать тонула в глубокой тени. Лежащий человек выглядел темной, едва различимой скульптурой. Великий лорд Десмонд не желал, чтобы его видели, и Эрвин не видел, но и без того знал, как обстоит дело. Болезнь развивалась. Кожа отца стала грубой и серой, как булыжник мостовой. Подвижность сохранили только пальцы, язык и глаза. Чтобы лорд мог жевать, лекари втирали ему в скулы смягчающее снадобье, а чтобы не задохнулся, тем же зельем обрабатывали грудь. Снадобье содержало щелок. Оно не убивало болезнь, а постепенно растворяло кожу. Рано или поздно случится одно из двух. Или кожа отвердеет настолько, что остановит дыхание, или зелье проест ее насквозь, и человек умрет от потери крови. «Ну?» — рыкнул отец. «Десмонду неприятно, что ты смотришь», — пояснила герцогиня София. «Она была здесь в качестве переводчика. Лучше всех в замке мать умела различать скрипящий шепот, издаваемый отцом». «Милорд, я пришел за советом», — сказал Эрвин. «Сегодня мы получили два письма. Вот первое». Он развернул лист и вставил в крепление перед глазами отца. Лорду будет приятно прочесть самому. Чтение — единственное дело, с которым он справляется самостоятельно. В письме говорилось об Эвергарде. Адриановы убийцы, вооруженные перстами Вильгельма, за один час сокрушили цитадель герцога Альмера, безжалостно уничтожили гарнизон и исчезли без следа. На рассвете в замок подоспели воины архиепископа Галларда и обнаружили пепелище, заваленное трупами. В одном из них удалось узнать Айдена Альмера. На голову мертвого герцога убийцы надели шутовской колпак. Леди Аланис Альмера и лорд Альфред Альмера были заживо сожжены оружием врага. В живых осталась горстка воинов гарнизона, пара десятков слуг и юный лорд Альберт. Архиепископ объявил себя опекуном племянника и регентом-правителем Альмеры. «Боги, какой ужас! Зверство!» Мать прижала к груди ладони. «Бедняжка Аланис!» Отец скрипнул. «Другое!» Эрвин укрепил перед ним второй лист. То было послание от императора, адресованное всем великим домам Полари. «Я, Адриан Ингрид Элизабет, рода Янмэй Милосердной, заявляю. Интриги и козни, мошенничество и заговоры, творимые феодальными семействами, переполнили чашу терпения. Дома, что имеют дерзость называть себя великими, ставят свои интересы выше блага народа и будущности государства. Они не признают ни верховенства закона, ни власти короны, ни долга верности, скрепленного вассальной присягой. Сила — единственный аргумент, доступный пониманию феодалов. Да будет же явлена сила! Я, Адриан Ингрид Элизабет, сказал свое слово. Оно прозвучало в Эвергарде и будет повторено для всякого, кто, подобно Айдену Альмера, пойдет путем обмана и интриг. Дабы положить конец хаосу феодального своеволия, я объявляю себя единственным и абсолютным правителем империи Полари. Я упраздняю палату представителей и требую отныне полного подчинения всех лордов Полари моей единоличной воле. Тем лордам, кто верен разуму и своему долгу перед короной, я повелеваю. Явитесь в Фаунтерру лично, в кратчайший срок, с тем, чтобы клятвой засвидетельствовать свою полную и безоговорочную преданность мне, императору Полари. Отец и мать молчали несколько секунд. Ход Адриана был столь же прост, сколь и силен. Один взмах меча ответом на все вопросы. Адриан всегда мечтал об абсолютной власти. Преодолеть сопротивление домов, подчинить их воле Фаунтерры, сковать разномастный Поларис одной сетью дорог, одним законом, одним правящим словом. Казалось, путь к этой мечте займет долгие годы. Казалось, предстоят трудные дебаты в палате, непопулярные реформы, шаткие союзы, дорогокупленная поддержка народа, противодействие лордов и церкви, постоянная угроза заговоров. Но Адриан не стал играть, а просто грохнул кулаком по полю. Отец выхаркнул несколько слов. Мать перевела. «Лорды не рискнут протестовать. Адриан станет абсолютным монархом». «Да, милорд, он в шаге от своей мечты. Вместо долгих лет дебатов один сожженный замок. Всего и понадобилось нарушить закон про отцов». Эрвин глубоко вздохнул. «Кроме того, Адриан предугадал мои планы. Я хотел спровоцировать атаку на первую зиму. Император выбрал более легкую цель. Я надеялся объединить против него великие дома. Больше такой надежды нет. Все, кто труслив и хочет выжить любой ценой, теперь подожмут хвосты и прибегут к Адриану на поклон». «Трусов большинство», — скрипнул Десмонд. «Да, милорд. Адриан требует подчиниться силе, и его сила больше нашей. Каждый день кто-то будет становиться на его сторону, и чем больше у него окажется союзников, тем меньше будут колебаться остальные. Полагаю, нам осталось около 3 месяцев. К зиме все лорды Полари присягнут на верность всемогущему правителю. Мы останемся одни против целого мира». Даже в тени было заметно, как побелело лицо герцогини. Отец выдохнул одну букву. «И?» «Милорд, в течение осени мы должны сокрушить имперские войска и свергнуть Адриана. Хочу посоветоваться о том, как это сделать». «Никак», — после паузы сказал лорд Десмонд. «Нет, милорд, я не приму такого ответа», — отрезал Эрвин. «Я буду говорить. Вы слушайте и отвечайте. Мысль первая. Самым быстрым маршем идем на Фаунтерру, пробиваем насквозь Южный путь, сметаем силы герцога Лабелина. Вторгаемся в земли короны, прежде чем Адриан сосредоточит силы. Его армия поделена на 2 крыла. 8 полков у Алексиса Смайла, 7 у Дэйви. Против каждого крыла в отдельности мы имеем шансы на победу». «Нет», — сказал отец. «Вы правы», — сказал Эрвин. «Я сам предупредил Адриана. Он встретит нас соединенными силами, а не разрозненными. К тому же, благодаря рельсам, он может перебросить войско в Лабелин всего за неделю. Там он нас и встретит. 15 искровых полков, плюс 5000 рыцарей Лабелина, плюс пехота Южного пути, 1040. Сокрушительный перевес, даже без перстов Вильгельма». «Да», — шепнул отец. «Вторая идея. Вторгаемся в Южный путь и идем на восток, к побережью. Захватываем порт Уиндли и весь флот, который там будет. Перебрасываем войско морем в тыл Адриану. Когда имперская пехота выступит на север, настигаем на марше и бьем в спину». «Нет». «Конечно нет, милорд. В Уиндли не базируется военный флот, лишь торговые суда. Нас перехватят у веселых островов и потопят. Или Лабелин догадается попросту сжечь корабли, прежде чем мы их захватим». Сестра следила за разговором, затаив дыхание, словно за рыцарским поединком. Шепнула едва слышно. «Третья идея?» «Есть и третья. Идем через Нортвуд и Шейланд. Договариваемся с Нортвудами. Если не выйдет, сметаем их. Вступаем в Шейланд через предлесье. Речным флотом перебрасываем войско к дымной дали и через нее на юг, в Альмеру. Присоединяем вассалов герцога Айдена с их войсками. Они должны быть очень злы на Адриана. Совокупными силами идем на Фаунтерру с запада. В то же время 1 или 2 наших батальона подступают к Лабелину и планомерно жгут города, чтобы выманить Адриана на север. Едва он покинет столицу, как получит неожиданный удар во фланг из Альмеры». В этот раз отец задумался на какое-то время. «Нет», — сказал он после паузы. «Не хватит времени?» «Да». 2 недели, чтобы пройти Нортвуд, 2 недели вверх по Торрею на веслах, 6 дней через дымную дали, 2 недели в Альмере. «Да, милорд, за это время Адриан возьмет первую зиму». 4, — сказала сестра. «Мы можем найти союзников. Надежда и Литланд, Южный путь и Шиммери встанут, конечно, на сторону Императора, но нортвудцы и западники любят свободу. Не отдадут ее без боя, даже Адриану. А рыцари Альмеры захотят отомстить за Аланис». Отец проскрежетал. «Нет». «Согласен, милорд», — с горечью бросил Эрвин. «Никто не встанет на заведомо проигрышную сторону. Чтобы за нами пошли, мы должны доказать свою силу, выиграть хотя бы 1 бой против войска Адриана. А он не даст нам этого сделать. Он превосходит и числом, и скоростью, и мощью оружия». «Да». «И ждать в первой зиме, конечно, тоже нет смысла. Когда за нами придут, их будет столько, что не выстоят никакие стены». «Да», — подтвердил лорд Десмонд. «Что ж, благодарю за совет, милорд. Теперь я знаю, какими путями не стоит идти». Он направился к выходу. Иона двинулась следом. Отец шепнул что-то, и мать перевела. «Не сдавайся, Эрвин». Сын обернулся со злой усмешкой на губах. «А я и не думал». «Хочешь спросить, что мы будем делать?» «Хочу», — сказала сестра. «Но боюсь обнаружить, что ты не знаешь ответа». «Никогда не давай им почувствовать, будто ты чего-то не знаешь или сомневаешься, или боишься. Не дай им понять, что ты такой же человек». «Чьи это слова?» «Отца. Не бери в голову, просто воспоминания». Эрвин подмигнул. «Что будем делать? Ну, для начала напишем письмо». «Адриану?» «И ему тоже. Всем. Император обратился к лордам. Мы последуем примеру. Мы предложим Адриану добровольно отречься от престола в пользу законного наследника, а всем, кто не желает склонять головы перед тираном, встать на нашу сторону. Мы предложим собрать палату здесь, в первой зиме, и общим голосованием лордов низложить Адриана». Он помедлил, размышляя. «Но это должно быть особое письмо. Не ультиматум, не угроза, привычная Северу. Адриан апеллирует к страху, и у него это прекрасно получается. Значит, мы будем взывать к иным чувствам. К гордости, чести, справедливости, жажде свободы, благородству. Первая зима привыкла говорить языком железа и огня. В этот раз будет иначе. Хочу, чтобы в нашем обращении звучал свет, надежда и вера. Пусть в нем читается избавление от страха, который посеял Адриан. Пусть это будет письмо с душой. Лучше всех его напишешь ты». «Я?» «Конечно, сестра. Во мне слишком много политики, интриг, властолюбия, всей этой феодальной дряни. Мое письмо будет смердеть дешевым пафосом или манипуляцией, или тем и другим вместе. А я хочу, чтобы оно было искренним». «Ты чернишь себя, братец. Я не слышу ни пафоса, ни дряни». Сестра решительно кивнула. «Ну, конечно, я напишу». «Хочешь спросить, поможет ли это?» — предположил Эрвин. «Да». «Нет. Самое лучшее обращение даст нам при удаче один великий дом из 12, а при совсем невероятном везении — 2. Палата ни за что не соберется, мы просто получим союзника. Чтобы добиться большего, нужна громкая победа». «И что мы станем делать?» Он покачал головой. «Мы с отцом перебрали все разумные стратегии. Как видишь, они ведут к гибели. Значит, есть лишь один путь — действовать неразумно, абсурдно, глупо. Как ни один опытный полководец, вроде нашего отца или Серебряного Лиса, ни за что не поступил бы». Иона вдруг рассмеялась. «Извини, милый братец, я уверена, вот это у тебя прекрасно получится». «Укушу», — пригрозил Эрвин и попытался засмеяться в ответ. В зимний сад, где секретничали брат и сестра, вбежала большая серая овчарка. С разгону прыгнула на Эрвина и обняла. Поставив передние лапы ему на плечи, принялась горячо дышать в лицо. Длинный розовый язык норовил лизнуть герцога в нос. Тот с переменным успехом уклонялся. «Стрелец! Хороший мальчик!» Растаяла Иона и принялась теребить густую шерсть на собачьей холке. Эрвин ухватил пса за брыли и отодвинул на маломальски пристойное расстояние. «Ну, друг мой, расскажи, не забыл ли ты уроки походной жизни? Не разучился ли выть? Поверь, если есть желание повыть, то сейчас самое время». Стрелец, понимающе, склонил голову на бок. «Говори проще», — посоветовала Иона. «Раф!» — сказал Эрвин. «Ау-у-у!» — с готовностью отозвался стрелец. «Милорд, вы нужны», — бесцеремонно заявил Каэр Джимис, возникший следом за собакой. «Люди взволнованы известиями из столицы. Войско хочет видеть лорда». «Объявите сбор офицеров. Я поговорю с ними». «Кроме того, вас ищет Каэр Роберт по поводу денег. Кастелян насчет поединков в гарнизоне. Полковник Хортон имеет вопросы о снабжении временного лагеря. Граф Лилидей о походе в долину слепых дев». «Кто-то еще?» «Человек 30, милорд. Вам перечислить или список написать?» Сегодня только плохие новости. Если полночь осталась позади, но ты еще не думал спать, это еще сегодня или уже завтра? Как считается? Эрвина оставили в покое глубокой ночью. Странная штука. Весь день к нему шли с вопросами и всегда с неважными. Как наказывать участников дуэлей? В какой части долины разместить батальон горной стражи? Граф Шейланд дает всего 5000 эфесов, а не 10. Граф Лиллидей готовит свои войска для похода к слепым девам, но просит еще кавалерии. Полковнику Хортону не хватает транспорта для поставок фуража, и каждый проситель выглядел напряженно собранным. В словах каждого звучала скрытая тревога. Каждый боялся задать главный вопрос. «Что будем делать, милорд? Знаете ли? Просто скажите, что знаете, как победить. Хоть намекните, что знаете». Эрвин отвечал им о неважном, но твердо и спокойно, с привычной своей искристой иронией. «Что делать с дуэлянтами? Раздайте всему войску деревянные мечи. За 3 победы деревом, 5 эфесов, почет и хвалебная ода. За 1 победу железом, уютный каменный мешок и никаких шансов участвовать в походе. Где разместить горную стражу? Тьма, в горах, конечно же, а именно в тех, что между долиной слепых дев и южным путем. Если Уайт и Флеминг решат переметнуться, по дороге потеряют половину войска. Граф не додал 5000? Скотина. А, нельзя так о свояке. Половинчатые действия графа не отвечают грозному духу военного времени. Лучше? Что ж, передайте ему в этой формулировке. Лиллидею нужна кавалерия? Зачем? Штурмовать долину дев и положить добрый батальон? Нет уж. Лиллидею нужны 2 роты, запереть долину и полсотни катапульт, долбить с гор по лагерю изменников, пока те не осознают ошибочность своих политических взглядов. Хортону не хватает транспорта. Телег, что ли? У городских купцов их полно. Потребует денег? Платите. Нет, не монетой, размечтались. Векселями дома Ориджин. Чем же еще? Нет, не грабеж, а редкий шанс заработать. Когда герцог Эрвин победитель возьмет Фаунтерру, его векселя станут дороже золота. Когда я возьму Фаунтерру? Когда мы выступим? Сейчас-то хаос, но в походе станет проще. Кайры дерутся, поскольку дуреют со скуки. Но после первой настоящей битвы... Эрвин говорил так, будто решению подлежат лишь текущие, сиюминутные вопросы, а в перспективе все ясно. Войско выступит из первой зимы, и дальше все пойдет своим чередом, в полном согласии с задумкой герцога. Ни с кем, кроме отца и сестры, Эрвин не обсуждал свои планы, и все верили, что план имеется. Люди уходили от него твердыми шагами, полные уверенности. Собственно, за этим и являлись. Не за телегами и кавалерией, за верой в успех. Лорд Ориджин знает, как победить. На то и Ориджин. И лорд говорил очередному посетителю. «Все ясно, вопросов больше нет. Тогда ступайте. Через 3 дня выдвигаемся. Мирная жизнь – сущий кошмар. Скорей бы уж война». Человек принимал это за чистую монету и уходил с довольной миной на лице. Последней пришла мать. Далеко за полночь. На ней запас уверенности исчерпался. Герцогиня стала рассказывать о новом театре, о концертах, которые устроят ко дню сошествия, о благотворительности. Сейчас это не волновало никого, и леди София Джессика страдала. Ей необходимо было, чтобы ее выслушали. Эрвин честно слушал, но вдруг на полуслове мать сорвалась. «Бедняжка Аланис! Я пытаюсь не думать, и не выходит. Ведь это так ужасно. Ни стены, ни войска больше не дают защиты. В любой миг смерть может свалиться прямо с неба». «Миледи», — процедил Эрвин, — «не нужно. Вы жалеете Аланис? Я тоже. Пусть и не любил ее. Хотите услышать, что с Ионой не случится такого же? Не случится, клянусь. Как я этого добьюсь? Не знаю. Как быть с тысячами искровиков Адриана? Не знаю. Что противопоставить перстам Вильгельма? Тьма сожри, не знаю. Как только придумаю способ разбить сильнейшую армию всех времен, сразу скажу вам. А пока прошу, давайте о театре». На какой-то миг показалось, что герцогиня заплачет. Леди дома Ориджина льет слезы в присутствии мужчины. Это было бы чем-то вроде снега в июле. Но чудо не случилось. Леди София Джессика глубоко вздохнула, моргнула несколько раз и сказала. «Ах да, прости, я сбилась. О чем я говорила?» «Вы хотите поставить балладу о Терезе?» «Нет, о семи кораблях. Как можно быть таким невнимательным? Чем только забита твоя голова? Придется мне повторить с самого начала. Я поняла, что хочу увидеть в нашем театре полноценную трагедию. Комедия — это не искусство, а забавка для черни. Ведь ты согласен со мною?» Эрвин улыбнулся. «Я люблю вас, мама. А я не стану любить ребенка, равнодушного к искусству. Так вот, для успеха трагедии нужно...» Когда она ушла, Эрвин тщетно попытался уснуть. Покрутился в постели, чувствуя то жар, то холод. Закрыл глаза, открыл, закрыл. Полежал носом в подушку. Встал, зажег свечу, налил орджи. Уселся на подоконник, принялся пить, глядя в окно. Двор полон ночи. Несколько пятен света ложатся на входы, а громады построек растворяются в темени. Их не различаешь глазом, но чувствуешь. Тесная темнота. Протяни руку, упрешься в камень. Ощущение склепа. Оно же ощущение покоя. Нет разницы, если разобраться. Смерти есть покой. Звучат шаги во дворе. Одинокие, потому очень гулкие. Фыркает конь. Со стуком засова отворяется дверь. Поскрипывает ветряк искровой машины. Любой звук в стенах замка, даже упавшая капля воды, отчетлив и звонок, исполнен значимости. А за стеной лает собака, далекая, будто за горами. Как ни надрывается, все равно едва слышно. Тяв, тяв. «Первая южная!» — раздается голос караульного, и другие тут же откликаются. «Вторая южная!» «Надвратная!» «Склады!» «Арсенал! Первая восточная!» Перекличка часовых каждые полчаса. Любая ночь первой зимы размечена этими звуками. Северная колыбельная. Из детских лет Эрвин не мог вспомнить случая, чтобы мать пела у его кроватки, зато хорошо помнил, как учился угадывать время по голосам часовых. Около полуночи они звонкие, ближе к рассвету тягучие, будто эль. Первые месяцы в столице Эрвин не мог спать без этих звуков. Тишина казалась слишком тревожной. «Вторая восточная!» «Казармы!» «Озерная!» Небо безоблачно. Светит звезда, одинокая, как вечность. «Есть лишь одна звезда», — так говорила Аланис Альмера, имея в виду саму себя. Звезда сгорела заживо. Тонкий янмейский каламбур. И шутовской колпак на голове убитого герцога — еще одна милая шуточка. У императора теперь два шута — живой и мертвый. Мертвый забавнее. Любопытно, Адриан уже заготовил третий колпак с бубенцами? Как он будет смотреться на голове неженки? Говорят, Адриан — величайший император династии Янмей. Сложно ли ему справиться с худшим из ориджинов? Внезапно кто-то забарабанил в дверь. Звук был просто оглушителен. «Вы там свихнулись?» — крикнул Эрвин. «Ты все равно не спишь», — ответил кузен Дэймон Красавчик. «С чего ты взял?» «Под дверью светится. Впусти меня, кузен!» Эрвин нехотя отодвинул засов. «Какого черта тебе не спится?» «Командую ночным караулом». «А я, представь, нет. Чего тебе?» «Прибыли гости». «Я счастлив». Прямо на душе потеплело. «Это такие гости, что я подумал, ты захочешь их увидеть поскорее». «Дэймон, открою тебе тайну. Ночами люди спят. Ну, кроме тех, кто в ночном карауле». «И кроме тех, кто пьянствует в одиночку». Блондин указал глазами на чашу в ладони Эрвина. «Ты невежа. Герцог Ориджин в принципе не может пьянствовать. Иногда он предается глубоким раздумьям о стратегии, с чашей орджа в руке». «Твое остроумие придется очень кстати», — сообщил Дэймон. «В беседе с послами императора». «С кем?» «Послами императора. Его, не такого уж величества, Адриана». «Серьезно? Почему ты не сказал сразу?» «Ждал, пока иссякнет поток твоего сарказма». Эрвин уже одевался. «Кто они?» «Итан Глядис Норма, имперский секретарь, и Марк». «Что за Марк? Какого рода?» «Никакого. просто Марк. Секретаря Итана герцог не помнил. Возможно, видел когда-то при дворе. Лицо смутно знакомо, но вот Марк, потрясающе, тот самый ворон короны, лукавый, хитрый, грозный начальник протекции. Адриан пожертвовал такую фигуру. Эрвин принял гостей в своем кабинете. Послы выглядели уставшими с дороги, помятыми и пыльными. Однако глаза у обоих горели. На лице Марка живейшее любопытство, в зрачках Итана тревога. Герцог усадил гостей за стол, излучая светское гостеприимство. «Приветствую вас в первой зиме. Вы очень устали. Желаете сразу отойти ко сну или сперва перекусить?» «Мне бы бараньих ребрышек, милорд», — заявил Марк. «И кружку горячего вина. Премного благодарствую». «Милорд», — только и выдавил Итан. Очевидно, он ожидал иного приема. «Надеялись увидеть зверство северян», — угадал Эрвин. «Это у нас в планах на завтра. Сперва поешьте, выспитесь, а утром прикажу кого-нибудь повесить ради вашего удовольствия». Секретаря передернуло. Марк ухмыльнулся. «Когда будете у нас в Фаунтерре, непременно окажу вам ответную любезность, милорд». Эрвин позвал слуг и велел принести еды для ворона, а себе и секретарю вина. «Дэймон, останься с нами, выпей». Кузен охотно сел за стол. «Вы ведь не знакомы. Позвольте вас представить друг другу. Дэймон Эмилия Герда рода Агаты, мой милейший кузен. А это ворон короны, самый влиятельный и жуткий простолюдин во всей империи». «Я польщен, милорд», — улыбнулся Марк. «Нет, это я польщен, что именно вас прислал Адриан. Приму как знак исключительного внимания». Ворон короны отвесил учтивость кузену. «Жаль, что я не видел вас при дворе, лорд Дэймон Эмилия». «Непременно окажусь там в ближайшем будущем», — подмигнул Дэймон. «Может быть, даже раньше вас». «Приезжайте непременно. Владыка ждет с раскрытыми объятиями всю семью Ориджинов и окажет вам самый теплый прием». Эрвин ответил не менее двусмысленной любезностью. Дэймон ввернул свое слово. Ворон короны не остался в долгу. Итан следил за перепалкой, побледнев от напряжения. Его единственного почему-то не радовала милая беседа. Принесли вино и еду. Ворон накинулся на лакомство. Эрвин наполнил кубки. «За здоровье вашей прелестной сестры», — предложил ворон. «Благодарю вас, это так любезно». «И великого лорда Десмонда. Надеюсь, он полон сил». Эрвин помедлил с ответом. «Знаете, господа, вот сейчас меня начал занимать вопрос, чему я обязан вашим визитом?» Ворон проговорил, обгладывая ребрышко. «Побеседовать с умным человеком, милорд, выпить вкусного вина, полюбоваться роскошными видами, отчего бы и нет, а горный воздух, по слухам, продляет жизнь». Светловолосый кузен Дэймон не то чихнул, не то фыркнул. Эрвин перевел внимательный взгляд на Итана, и тот сказал. «Мы явились, чтобы удостоверить законность передачи власти в герцогстве». «А, вот как. Вы случайно не зарезали своего отца, лорд Эрвин?» «Нет, что вы, господа, и в мыслях не было. Это же так невежливо. Тогда не возражает ли ваша светлость, чтобы мы осмотрели тело лорда Десмонта?» «Конечно, господа, сейчас мигом откопаем и принесем. Нечто в таком роде, да?» «Это обычная процедура, совершенно законная», — выдавил Итан. «Простите его, милорд», — перебил ворон. «Молодой человек утомился в дороге и плохо соображает. Ему бы поспать. Не откажите в гостеприимстве». «Я прекрасно», — запротестовал Итан, — но Марк одним взглядом заставил его умолкнуть. Это уже любопытно. Зачем ворон избавляется от подручного? «Да, конечно», — согласился Эрвин. «Кузен, будь добр, выдели Итану спальню». «Уютную спальню?» — с ехидной улыбкой осведомился Дэймон. «Обычную спальню, где есть кровать и окна». «А, ладно», — кузен выглядел разочарованным. Он поманил секретаря за собой. Эрвин сказал им вслед. «Великий лорд Десмонд заболел каменной хворью. Завтра вы сможете убедиться в этом, Итан Гледис Норма». Двое исчезли, и в кабинет тут же вошел Кайр из ночного караула. Замер у двери, положив руку на эфес. Дэймон не собирался оставлять герцога наедине с послом. Весьма разумно. Эрвин добавил вина в кубки, сделал глоток и спросил самым светским тоном. «Как дела в столице, Марк? Как служба?» «Не служба, а тьма, милорд. То интриги, то убийства, то мятежи. Ни минуты покоя. Так утомительно. Недавно кто-то придумал, подделал выпуск «Голоса короны», представляете?» «Экий подлец!» «Не то слово. Опять же допросы заговорщиков. То еще дельце. Врагу не пожелаешь. Разве только леди Сибил радует. Ее допрашивать — одно удовольствие». «Полностью согласен насчет леди Сибил». Марк хохотнул. Съел мясо, запил вином. «Недавно у владыки был праздник. Открыли волну в надежду. Письма по проводам, представляете?» «Слышал, но не представляю. Что за машина? Как она работает?» «А мне откуда знать, милорд? Ведь это вы учились в университете, а не я. Вам должно быть виднее». «Учился в университете? Скверно вы осведомлены, Марк. Кто же там учится?» «Вина агентуры, милорд. Вечно все перепутают. Взять хотя бы Итана. Представьте, что он вычудил. Однажды спутал леди Минерву Стакфорд с леди Глорией Нортвуд». «Совершенно не разбирается в женщинах». «Вот-вот. Не диво, что владыка прогнал его со двора и навязал мне в попутчики. Я бы рад без него. Зачем мне этакий птенец? Но куда попрешь против приказа?» «Служба, служба», — сочувственно покивал Эрвин. Кубки уже опустели. Он поднял кувшин, неловким движением пролил вино на скатерть. «Нервы совсем расшатались», — смутился молодой герцог. «Эти мятежи — такое беспокойное дело». «Я вас прекрасно понимаю, милорд», — склонил голову Марк. «Позвольте, помогу». «Что? Ах да, прошу». Посол взял у него кувшин, придвинул чаши. Эрвин поглядел в окно. Предрассветное небо было таким черным, будто смола или вороново перо, или волосы сестры. «Марк, я продолжаю думать и не нахожу ответа. Зачем вы здесь? Да-да, ваш птенчик сказал, законная процедура, все верно. Попутно и поглядеть, что творится в первой зиме, посчитать лагерные костры. Но почему именно вы? Один из самых доверенных, хитрых, умных людей, что есть у Адриана. Зачем он отдал вас мне?» Ворон опустил сосуд на стол. «Владыка был уверен, что мы с вами поладим, и я с ним всей душой согласен». «Простите, Марк, я слишком устал за день. Нет сил разгадывать ваши проверки, и это делает игру скучной для вас. Остались ли у меня агенты в Фаунтерре? Что мне известно о связи Минервы с Глорией? Я ли заказал поддельный голос короны? Конечно, вы уже получили ответы. Возможно, за ними вас и прислал Адриан. Но с чего он взял, что вы сможете увести их из первой зимы? Зачем мне вас отпускать?» «Долина первой зимы — красивейшее место», — пожал плечами ворон. «Я не против задержаться здесь». «Вы угодили в опалу к императору?» — удивился Эрвин. «Как вас угораздило? Вы разоблачили Айдена Альмера». «И проглядел вас». Эрвин ухмыльнулся. «Не ваша вина. Адриану следовало понять. Один южный мальчик не умел пользоваться ножом, ударил в грудь, не попал в сердце. Позже парни из бригады не потрудились пересчитать мертвые тела, а вы отдуваетесь за чужие промахи. Сочувствую». «Благодарю, милорд», — сказал ворон. «Вы понимаете меня лучше, чем я сам». «Положим, Адриан вас наказал, но разве это повод доверять вам? Верный пес остается верным, даже когда его бьют». Марк пожал плечами и протянул герцогу кубок. Эрвин взял, рассеянно поглядел в багровое зеркальце жидкости. «У меня кончились идеи, Марк. Признаю свое поражение. Скажите сами, почему вы здесь? Не могу понять». «Попробуйте еще, милорд», — сказал ворон, пригубив вино. «Разве вы не любите загадки? Я люблю. К К тому же, вы ведь не поверите ни слову, которое слетит с моего языка. Ну, может быть, дело в том, что вы из черни? Адриан надеялся таким странным способом оскорбить меня. Он считает меня настолько спесивым индюком. Спесивые индюки правят нашим миром, ухмыльнулся Марк. Выпьем за их здоровье. Эрвин покачал головой. Весьма поучительно. Я надеялся предугадать планы императора и не могу понять мотивы даже одного его поступка. Что ж, будем считать, он пожертвовал вами ради урока. За учителей, Марк. Герцог поднес чашу к губам, открыл рот. Язык ощутил пряную терпкость вина. В последний миг что-то случилось с глазами ворона. Свечи как-то по-особому отразились в его зрачках. Эрвин замер. Осторожно отодвинул чашу, сплюнул. «Так это вы? Вы, Марк?» Ворон короны молчал. «Я ждал убийц с перстами. Думал, явится вся бригада, как за бедным Айденом Альмера. А пришли вы. Ни летучего огня, ни предметов. Мне не полагается смерть мученика, верно?» «Милорд, постойте!» — начал ворон, но Эрвин движением пальца подозвал часового. «Мой добрый гость должен сидеть очень тихо». Лязгнула сталь, и лезвие ножа прижалось к еремной вене Марка. «Почти», — сказал Эрвин. «Отвлекли внимание загадками, отлично сыграли обиду на Адриана, отослали юного дурачка, который мог вас выдать, позабавили. Смех усыпляет бдительность. Всего в дюйме от цели. Надеюсь, это вас утешит». Ворон сглотнул. На острие кинжала появилась капля крови. «Любезный Марк, если бы я выпил это, мои люди позаботились бы о вас. В том объекте, что остался бы от вашего тела, жизнь теплилась бы еще очень-очень долго. Возможно, годы». Герцог помедлил, словно колеблясь. «Но я буду милосерден, как учит праматерь Ян Мэй. Каэр, наш гость хочет пить». Часовой клинком разжал Марку зубы и влил в рот отравленное вино.